Глава 8. Тапани Лехтинен? Я открыл глаза. Если вы собираетесь сообщить о краже, ограблении или нападении, возьмите номерок и ждите очереди в первое окно. Старший инспектор Хари Яатинен был удивительно похож на своего двойника из новостного блока. Он был таким же высоким и изящным, как в тех ужасных выпусках. Я поднялся и пожал ему руку. Полицейский был не намного старше меня, возраст его приближался скорее к 60, чем к 50 годам, и седина успела изрядно затронуть его виски. Он напоминал мне американского философа доктора Фила из старого телевизионного шоу. Но уже через несколько фраз после начала нашего разговора доктор Фил исчез, уступив место инспектору Яатинену. Там, где доктор Фил упрашивал бы и льстил, Яатинен говорил сухим, резким и безапелляционным тоном. Было просто невозможно представить, как этот голос дрожит от возбуждения, бывает чувственным или пытается подольститься. Казалось, инспектор был создан для того, чтобы делать заявление и констатировать факты. Таким же было и пожатие его крепкой руки профессионала. Инстинктивно я потрогал повязку на ухе. Мне не хотелось бы, чтобы собеседник решил, что именно она и послужила причиной моего появления здесь. Я покачал головой. «Я здесь из-за целителя». «Думаю, что моя жена, Юхана Лехтинен, связывалась с вами по поводу этого дела». Похоже, Яатинен сразу же вспомнил и понял, что я имел в виду. Он перенес вес с одной ноги на другую. «По поводу этого дела и многих других», — проговорил он, и по выражению его лица я не мог понять, было ли ему приятно это воспоминание, из-за чего он пытается улыбнуться, или наоборот, он раздосадован. Потом Яатинен предложил: «Хотите кофе?» Кофе был ужасным, но горячим. В холодной комнате стояли стол, два стула и компьютер Яатинена. Я быстро рассказал инспектору обо всем, что произошло за последние 24 часа, об исчезновении Йоханны, о том, как я узнал о ее расследовании, о своих собственных поисках, результатом которых стала эта повязка на ухе и черно-синие подтеки на теле, а также о сумасшедшей теории о волнах и морском береге. «Йоханна хороший репортер», — проговорил Яатинен. «Она очень нам помогла». Его голос не стал более тихим или громким, неизменным оставался и ровный тон разговора. Инспектор ни на что не отвлекался и ничего не обещал, но слушать этот голос было неожиданно приятно. «Как вы, несомненно, знаете, сейчас нам очень не хватает сотрудников. Уверен, вы поймете, что я не могу выделить людей специально для поисков вашей супруги или кого-то другого». «Я и не требую этого», — быстро ответил я. «Хочу побольше узнать о целителе, потому что только так смогу найти Йоханну». Яатин резко помотал головой. «Это вовсе не обязательно. Но это все, что у меня есть. А полиция ничего не потеряет, независимо от того, найду я ее или нет. В любом случае, у вас появится еще один человек, занятый расследованием убийств. Выигрыш и будет каждый из нас». Яатин смерил меня долгим взглядом и задумался, прежде чем ответить. Может быть, он прикидывал, стоит ли мне доверять, или про себя сравнивал меня с тысячами других людей, которые предлагали помощь или просили о ней, людей, с которыми столкнула его профессия. Я сидел на стуле и старался выглядеть как можно решительнее, так будто мог бы оказать ему большую помощь. Вряд ли повязка на моем ухе этому способствовала. «У нас есть тесты ДНК только по некоторым случаям. Так как в лаборатории не комплект сотрудников, и она завалена работой, а оборудование почти изношено. И все же есть результаты ДНК-тестов по последнему делу убийству в районе Эйра. То, что я собираюсь вам сообщить, является абсолютно конфиденциальной информацией, чтобы вы знали. Я собираюсь поделиться ею с вами по двум причинам. И главное из них — это то, что Йоханна оказала нам, и в особенности мне лично, неоценимую услугу, когда 3 года назад помогла раскрыть те дела с похищениями людей». Он глотнул кофе из чашки и удовлетворенно посмотрел на меня. Я обреченно снова отпил из своей, это было почти невозможно пить. «У нас есть один подозреваемый. Тот же человек, которого подозревали и в совершении первого убийства в Топиоле. Мы взяли пробы ДНК с того дела и даже отдали их в лабораторию, что в наше время происходит все реже и реже». Инспектор снова набрал рот в кофе. Ему так нравился этот напиток, что перед каждым новым глотком он делал небольшую паузу. Итак, мы сравнили результаты с данными Национального банка ДНК и получили имя. Но оставалась одна проблема. Его серо-голубые глаза сверкали при слабом освещении комнаты. Мне вдруг показалось, что он сидит гораздо ближе ко мне, чем это было на самом деле. А может, комната вдруг уменьшилась в размерах, и ее стены сошлись плотнее. Этот человек умер 5 лет назад при эпидемии гриппа. Интересно, проговорил я после небольшой паузы, пытаясь устроиться поудобнее на своем ставшем вдруг тесном сиденье. Ятинин поставил чашку на стол и отодвинул от себя, посмотрел на свои локти, которыми уперся в стол, потом с силой подвинул их вперед. Если бы стол был живым существом, он закричал бы от боли. Подозреваемый готовился к получению медицинского диплома. Его звали Пасси Таркиайнен. Умер у себя дома. Ну и что дальше? Выражение лица Ятинина не изменилось, и тон голоса тоже остался прежним. Очевидно, ему и раньше приходилось разъяснять некоторые вещи людям, соображающим медленнее, чем он сам. А дальше у нас есть мертвый студент-медик, который оставил свои следы на жертвах. И, возможно, это он называет себя целителем. Этому должно быть какое-то объяснение. Похоже, мой собеседник думал так же. Между его нижней губой и выдающимся вперед подбородком появилась упрямая складка, которая, казалось, подтверждала именно так. Спокойно, все дело как раз в этом. Конечно, должно быть. Но у нас нет достаточного количества сотрудников, чтобы кто-то из них узнал, в чем оно состоит. Трое из наших детективов вчера официально вышли в отставку, а один из них как раз работал по этому делу. На прошлой неделе двое из моих сотрудников не вышли на службу, и, похоже, это навсегда, поскольку они забрали с собой оружие, но оставили пропуска. А вся эта кипа дел требует работы. И я могу себе представить, что же должно твориться в других отделах. Какое-то время инспектор барабанил пальцами по столу, потом снова вперил в меня острый взгляд. Все свое время мы вынуждены тратить на то, чтобы регистрировать новые преступления. У нас совсем не остается времени на расследование, потому что этот вал новых, еще более страшных случаев постоянно растет. Мы стараемся работать быстро, как можем, но все равно постоянно отстаем. Неудивительно, что люди уходят. Наверное, мне тоже следовало бы уйти, пока еще есть возможность, но куда мне податься? Вот о чем я думаю. «Йоханна знала об этом?» — спросил я. «Я имею в виду о Пасе Таркиайнена». Ятинен подался назад и посмотрел так, будто заново оценивал меня и ситуацию в целом. «Скорее всего, нет. Разве что она вышла на него по своим каналам. Наше управление уже не является таким закрытым коллективом, как это было раньше. В конце концов, разговариваю же я с вами. Но знала ли она? Не думаю». Я сменил положение на стуле, попытался закинуть левую ногу на правую, но боль в нижней части спины обрушилась на меня, как стена. Я почувствовал, будто кто-то вдруг воткнул мне прямо в нерв отвертку. И, спустив легкий стон, я поставил ногу на место. «Вы знаете, кто были те люди?» — спросил я Атинан. «Те, что меня поколотили?» Он кивнул, на этот раз, как мне показалось, дружески. Я пожал плечами, подумав, что это не имеет ровно никакого значения. Если я правильно догадываюсь, они были из какой-нибудь частной охранной фирмы. Профессиональные садисты, работающие за деньги. В тех домах все еще остались люди, которые могут позволить себе платить за то, чтобы в их районе поддерживали чистоту. Единственный сектор, который сейчас растет, — заметил Ятинин. Сейчас человеческие пороки множатся. Каждый хочет заработать достаточно для того, чтобы отправиться на север, но те места тоже не безграничны. И, может быть, жизнь на севере будет не намного легче и приятнее, чем здесь. Мне захотелось вернуть дискуссию к главной теме разговора. Я искал Йоханну, а не занимался исследованиями колебаний на рынке рабочей силы. «Давайте суммируем. Вы не смогли идентифицировать целителя как Таркиайнена?» — сказал я. «Когда вы начнете работать в этом направлении?» Ятинен как будто ждал этого вопроса. Не задумываясь ни на секунду, он ответил: «Я найду Таркиайнена, живого или мертвого». «Как?» — поинтересовался я. «С помощью информации, которая у нас есть, плюс немного чутья и чуть-чуть удачи. Нам все это пригодится. Все говорит о том, что Таркиайнен жив. Где-то есть люди, которые его знают, Я бы очень удивился, если бы они нашлись сразу же, за ближайшим углом. Мне кажется, убийца очень хорошо знаком с районами, в которых действует. То же самое относится и к людям в его окружении. Я бы поискал его старых друзей, товарищей по работе, соседей, партнеров по гольфу или другим увлечениям. Кто-то из них может все еще поддерживать с ним связь. Может быть, они все так же ходят в один и тот же паб. На какое-то время Яатинен умолк. Казалось, он намеренно дал некоторым вопросам повиснуть в воздухе. «Итак, вы не верите, что Таркиайнен мертв?» Ответа не пришлось дать долго. «Не верю», — проговорил он сухо и зло. «Мы говорили еще несколько минут, но я почувствовал, что инспектор все еще держит меня на расстоянии. Он рассказал мне много, но не все. Я не стал давить на него и не осмелился прямо спросить о том, что он думает по поводу шансов, что остались у Йоханны. Но мы обсудили дело о похищении трехлетней давности, которое Йоханна помогла раскрыть благодаря двум девочкам, 6 и 8 лет, получившим тяжелые травмы, но оставшимися в живых. Можно было подумать, что Яатинен заговорил об этом, чтобы ободрить меня. А я изо всех сил пытался понять, какую пользу смогу из этого извлечь». После наступившего молчания он встал и одернул брюки своего темного костюма. То же самое проделал и я со своими джинсами. Спину снова пронзила острая боль. Мы обменялись рукопожатиями, после чего я поблагодарил полицейского за то, что он уделил мне время. Он в ответ заявил, что они сделают все возможное, и я выразил свою надежду на это. Мы были уже у двери, когда я обратил внимание на его последнюю фразу. Повернувшись к нему, я спросил, почему вы продолжаете заниматься этим? В какой-то момент он перестал походить на доктора Фила и стал похож на кого-то другого, наверное, на самого себя. «Почему?» — повторил он как утверждение, а не как вопрос. На его лице снова появился знакомый мне взгляд, мимолетная тень улыбки. Или это все-таки было раздражение? «У нас все еще есть шанс сделать здесь больше хорошего, чем плохого. И я полицейский. Я верю в то, чем занимаюсь». До тех пор, пока кто-то не сумеет убедить меня в обратном.